Франсуаза Саган. Год рождения 1935. Курсив. Французская писательница. Автор романов «Здравствуй, грусть» 1954, «Любите ли вы Брамса» 1959, «Немного солнца в холодной воде» 1969, «Потерянный профиль» 1974, «Нарисованная леди» 1981, «Уставшая от войны» 1985, «О любви, одиночестве, общей неудовлетворенности жизнью». Конец курсива. Почти каждая третья книга в сегодняшней Франции написана женщиной. Литературное творчество, поприще, на котором женщины наряду с любовным фронтом давно завоевали себе прочное место, но никогда еще не мелькало на обложках самых разнообразных изданий столько имен представительниц прекрасного пола, сколько в конце XX века. Детективы, любовные романы, биографии. Объяснять это явление будут критики и философы. Возможно, мужчины просто освободили слабому полу периферию человеческой культуры, захватывая более современные средства коммуникации, чем литература. Возможно, растет женский интеллект. Возможно, действует все вкупе. Ясно одно. Сегодня каждый библиофил назовет десяток писательниц, книги которых вызывают интерес. И нет никакого сомнения в том, что этот список откроет имя Франсуазы Саган. И не потому, что она самая значительная современная романистка, а потому, что именно на ее долю выпал наиболее прочный и длительный успех. Плодовитость и доступность книг Саган словно символизируют общую тенденцию сегодняшней женской литературы. Все для среднего читателя, никакой этой мужской зауми, называемой новаторством. Простые истории, понятные обывателю. Недаром Франсуаза, несмотря на солидный возраст, заявляет, что любит игру, ночь и когда отношения между людьми складываются просто. Она родилась 21 июня, в один день со своим любимцем Сартром, только на 30 лет позже. Никогда Франсуаза не упускает случая продемонстрировать окружающим ниточку, которую связывает ее с великим писателем, и вполне возможно, что астрологи найдут не случайное совпадение этих двух событий. Для Саган Жан-Поль стал властителем дум, учителем, заводилой, выдернувшим своими манифестами юную благообразную католичку из традиционной буржуазной среды. Прочитав Сартра в 14 лет, Франсуаза неожиданно утратила веру в Бога. И, как ни странно, во всякие чудеса, что, впрочем, никогда не мешало ей чисто по-женски обращаться к ясновидящим, особенно если она влюблялась. Как и Сартр, Франсуаза воспитывалась в обеспеченной семье, получила прекрасное книжное образование, как и он в один прекрасный день восстала против скучного однообразного существования. Окончив школу, наша героиня, имея безумные пристрастия к литературе, не придумала ничего лучшего, как поступить на филологический факультет знаменитой Сорбонны Парижского университета. Однако, опьяненная свободой и предчувствием новых острых ощущений, она большую часть времени проводила не в аудиториях и читальных залах, а у маленьких уютных парижских кафе. Богема засасывала ее целиком. Днем и по вечерам Франсуаза предавалась общению с писателями, художниками, артистами. Влюблялась, спорила до хрипоты, напивалась, а ночами писала свою первую повесть. Провал экзамена по английскому вынудил ее оставить Сорбонну. И теперь только литературные успехи могли спасти ее от позора и презрения родителей. Рукопись своего первого произведения «Здравствуй, грусть» она принесла в издательство, названное именем своего шефа Жуяр. Сегодня в рассуждениях Саган нет-нет, да и появляются стариковские нотки. Дескать, высокие кресла издателей заполнили невежды и глупцы. Оттого и хороших книг становится все меньше и меньше. Ей же, считает Франсуаза, повезло. Она попала к издателю, у которого одновременно наличествовали и средства, и талант. Ловкий Жуяр вовремя почувствовал, что на этой худенькой, востроносой девчонке можно сделать хорошие деньги. Он организовал одновременно с выходом повести шумную рекламу, привлекая внимание читателей к необычному факту. Писательнице еще не исполнилось 19 лет, а она уже рассуждает далеко не на детскую тему. Жилка опытного шоумена подсказала издателю, что история о 17-летней Сосиль, которая имеет любовника, вовсе не сгорая от страсти, вызовет у обывателя негодование. Тогда, в 1954 году, еще не знали произведения литературы, в которых столь юную особу представляли бы с такой долей цинизма, бедных невинных овечек, попавшихся в лапы к похотливым животным, обычно принято было жалеть. Жуяр потирал руки в предвкушении скандала, обещавшего пролить денежный дождь на его издательство. Однако даже в самых смелых мечтах Жуяр не мог предвидеть того оглушительного успеха, который обрушился на юную дебютантку. Книга стала бестселлером и за год разошлась миллионным тиражом на многих европейских языках. Саган получила 5 миллионов франков и в одночасье стала богатейшей девушкой страны. Каждый маститый критик считал своим долгом написать о новом таланте. Большинство корифеев сходились на том, что Саган никакой вовсе не талант, а всего лишь нахалка, ворвавшаяся в литературу случайно. Доброхоты предсказывали, что Франсуаза больше не напишет ни одной книги, да и изданное произведение, мягко говоря, далеко от совершенства. Но тиражи росли, а одновременно множилось количество статей и исследований о дебюте Саган. Появился даже термин «поколение Франсуаза Саган». Толпы французских и иностранных журналистов преследовали писательницу. Из нее сделали литературную суперзвезду, наподобие тех, что сияют в кинематографе. Такое впервые произошло в области, которая истори считалась не совсем публичной. Надо сказать, что детище Франсуазы отражало характер его родительницы. Саган своим неукротимым нравом, своим стремлением светиться в обществе, своим скандальным поведением вполне подошла на роль дивы, постоянно мелькающей в журнальных хрониках. Достаточно заметить, что любимым женским образом Саган еще с детства стала Сара Бернар. Всю жизнь Франсуаза питала слабость к этой сумасбродной французской актрисе. Она даже купила в Париже дом, принадлежавший некогда Бернар, написала роман, в котором обменивается воображаемыми письмами со своим кумиром. Сара Бернар – одна из немногих знаменитых женщин, которая весело прожила свою жизнь и не закончила ее в бедности в каком-то приюте для сирых. В 19 лет, разбогатев в одночасье, Франсуаза пришла к отцу и спросила, что ей делать с 5 миллионами франков, полученными за первую книгу. Тот, зная характер дочери, ответил: «Немедленно их истрать, ибо деньги для тебя – опасная вещь». Наверное, это был единственный родительский совет, которому наша героиня последовала с легкостью. Свою жизнь Франсуаза разогнала, как дорогую скоростную машину. Мгновенным острым ощущением приносились в жертву собственное здоровье, покой близких, общественное мнение. «Когда я думаю о своем прошлом, то испытываю головокружение», — заявляет сегодня Саган. Она находилась на смертном одре 5 или 6 раз. Первый раз она должна была умереть в 22 года, в зените обрушившейся на нее славы. На сумасшедшей скорости ее «Мерседес» с откидным верхом перевернулся. Сами врачи не могли понять, каким чудом им удалось вернуть к жизни Франсуазу, у которой были переломаны чуть ли не все кости. Но даже эта катастрофа не охладила горячую натуру Саган. Вернувшись к жизни, писательница не стала осмотрительней. Снова начались опасные аварии, рискованные партии в казино, ночи в пьяных компаниях. Ей продолжало вести, словно ее неверующую, постоянно сопровождал ангел-хранитель. Он помог ей выкарабкаться и тогда, когда ее положили на операцию с диагнозом рак поджелудочной железы, и тогда, когда после 3-недельного плеврита она впала в кому. Я смотрела смерти в глаза, которая предстала предо мной в виде черной дыры. После этого она утратила для меня всякий интерес. Я уверяю, что там, по ту сторону бытия, ровным счетом ничего нет, и слава Богу. Мне было бы неприятно, если бы моя непрекаянная душа в одиночестве витала в каком-то пространстве. Первый раз Франсуаза вышла замуж в 1957 году за крупного издательского деятеля Гишеллера, который на 20 лет был ее старше. Но размеренная семейная жизнь оказалась не для ее буйного нрава. Сама она рассказывает, что однажды после нескольких месяцев супружества вернулась домой и застала мужа, мирно читающего на диване газету. Эта картина до такой степени поразила молодую женщину своей серостью и обыденностью, что она упаковала чемоданы и ушла навсегда без сцен и истерик. Справедливости ради стоит добавить, ее поступок не особенно огорчил покинутого мужа. Личная жизнь с того достопамятного дня у Франсуазы не сложилась. Несмотря на бурные романы, она так и осталась одна. Правда, от второго брака у Саган в 1962 году родился сын, которого писательница обожает и считает самым близким человеком. Этот личный жизненный опыт и множество маленьких трагедий, разыгравшихся у нее на глазах в богемной элитарной среде Парижа, определили характер произведений, последовавших после нашумевшей повести о Сесиль. Саган всегда пишет только о богатых, о тех, кто на самом верху, кому не нужно забивать себе голову расчетами о доходах и расходах. Герои ее новых книг мучаются поражениями в любви, предательством в дружбе, непонятной тоской от быстро уходящей молодости. Один критик написал о Саган, что ее книги представляют собой светский коктейль цинизма, эгоизма, лиризма с большой долей пофигизма. Но писательница по-прежнему остается законодательницей мод ладно скроенного чтива, который не стыдно обсудить в приличном обществе. Ее тема – проблема отношений между людьми, всегда будет интересной домохозяйке, бизнесмену и музыканту. Сама Саган осознает несоразмерность своей славы и таланта. Она утверждает, что стремление сохранить свое место в истории – признак мужского начала, а ее, как женщину, посмертные признания не волнуют. И все же в ее высказываниях в поисках новых форм и литературных жанров едва проступает скрытое желание наконец-то превзойти себя. И окружающим, и критикам кажется, еще чуть-чуть, еще рывок, и гениальная книга окажется на столе у читателя. В 1991 году Франсуаза опубликовала небольшой роман «Давид и Бесштабы». Всего 100 страниц. Он основан на эпизодах легенды о царе Давиде. Библейский сюжет призван был придать новой сагановской истории универсальный характер, застолбить место среди богов человеческой культуры. Роман открывается предисловием известного израильского политического деятеля Шимона Переса и вышло в специальном издании для библиофилов-коллекционеров. Роскошные редкие иллюстрации, пышное художественное оформление, тираж – всего 599 экземпляров. И все пронумерованы, а некоторые лично подписаны автором. Каждый том стоил десятки тысяч франков. Книжное шоу Франсуазы Саган было отрежиссировано по всем законам рынка. Однако знаменательным событием в литературной жизни роман не стал. Шедевр так и остался в будущем. Мой любимый писатель Пруст, кстати, настоящее имя нашей героини, Франсуаза Куарес, а псевдоним Саган взят в честь героини ее кумира из романа «В поисках утраченного времени». Перестал вести нормальный образ жизни из-за астмы и только писал. У меня нет астмы, это здорово мне мешает. Ну что ж, если дело в приоритетах, то литература еще долго не потеснит у нашей героини страсть к острым ощущениям. Последний скандал, связанный с именем Саган, разразился в 1995 году. Писательницу приговорили к большому штрафу и тюремному заключению за употребление кокаина. Правда, уважая ее возраст и заслуги, наказание она отбывала условно. Однако возмущению Франсуазы Саган не было предела. Если в Японии есть клубы, где меня встречают цветами и оркестром, то во Франции ко мне относятся как к маленькой преступнице. Я никогда не отрицала, что принимала наркотики, но я взрослый человек и хочу иметь право разрушать себя, если мне того хочется». Впрочем, талант Франсуазы особенный. Он в ее органичном отношении к жизни и к литературе. Она всегда делает то, что хочет, она по-настоящему свободный человек. Свободный от надрыва, от непосильного труда, от диктата. Будь то диктат общества или диктат любимого дела. Я пишу инстинктивно, как живу или дышу. Наверное, поэтому ее книги многим людям, погрязшим в обязательствах, долгах, суете, нужны как глоток свежего воздуха. Наверное, поэтому у Саган множество друзей. Юношеский восторг перед Сартром у Франсуазы перерос в теплые чувства к кумиру ее молодости, в глубокое понимание ее сложного творческого пути. В 1980 году Саган опубликовала открытое письмо к Сартру, в котором назвала его самым честным и умным писателем своего поколения. Помимо общих литературных интересов, этих двух знаменитых французов связывали общие шалости. Однажды Франсуаза со смехом рассказала журналистам, что столкнулась с Жан-Полем нос к носу. В некоем доме свиданий. Каждый пришел туда со своим спутником. Они часто вместе обедали в ресторанах. И поскольку к концу жизни писатель почти ослеп, Франсуазе разрешалось резать для него на тарелке мясо. Многолетняя интимная дружба связывала Саган и с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном. Писательница гордилась, что за годы их общения они никогда не говорили о политике. Однажды Саган призналась, что ее бабушка со стороны отца была русской, а потому свою склонность к игре и авантюрам она объясняет русскостью. Возможно, и страстная любовь отечественного читателя к Франсуазе объясняется этим почти забытым фактом родства. Во всяком случае, на необъятных российских просторах Саган имя популярное.